Глава 6. 1. Пленные зверокрысы привели пираток на дальнюю окраину оазиса, где товарки еще никогда не были. Вон там, в кустах, показав подбородком на ветке, обросшие ярко-зеленой листвой, сказала их предводительница: «Вход в нашу пещеру, а в ней рундуки с монетами, так что забирайте все». «И будьте вы прокляты, святою Параши!» «О, святая Параша, обрушь на их головы пречистые какашки!» Взвыли остальные. «Обрушит, обрушит!» — хихикнула Светка. «А ну, давайте показывайте, где могила вашего ночного горшка, на которой вы хотите быть расстрелянными!» «Постой, кнопка!» — остановил ее дурачок. «Пускай сначала вот эта идиотка с нами спустится в пещеру!» «Зачем?» – удивилась госпожа. «А затем, что вдруг у них там ловушки стоят для незваных гостей! Вспомни, ведь не только мы им пакости делали, но и они нам!» С подозрением ответила Алёнушка. «Ага, это точно! Ты веревочку заденешь, стрела вылетит! А то говно на голову упадет. Эй, ты, как там тебя зовут?» Окликнула Айзулит за бабищу. «Я уже сказала вам по пути, что зовут меня Наталья», скривила та размалеванную физиономию. «Спускайся первой», подтолкнула ее крыса дулом автомата. Наталья с неохотой подошла к кустам. «Руки развяжите». «Зачем?» – мяукнула кошка. Неожиданно предводительница громко разрыдалась. «Ага!» – прокричала дурачок. «Не зря моя любимая сердечко чувствовала, что там какой-то подвох. А ну ты, говяжка вонючая, быстро рассказывай о ловушках!» С этим возгласом она подскочила к Наталье и ударила ее прикладом арбалета по спине. Та со связанными руками назад упала в примятую листву, продолжая рыдать навзрыд. «Не бейте ее!» – наперебой закричали адепты какашек. «Мы вам все покажем!» «Да куда вы денетесь?» – кашлянула госпожа и несколько раз врезала с ноги по лежащей. «Умоляем!» – взвыли в унисон зверокрысы и неловко попадали на землю в позах покорности. Светка и Айзулидзе пинками и прикладами заставили адепток подняться на ноги и повели к кустам. А Алёнушка демонстративно прижала кинжал к спине Натальи и пообещала: «Запомните, если что не так, я с вашей говяжки ремни начну резать!» Те сквозь всхлипы показали им, где надо снять и развязать веревки, чтоб сверху не упала сеть или не вылетела стрела. Затем они обошли несколько замаскированных ям с кульями и, наконец, выйдя на поляну и подойдя к исполинских размеров баобабу в ширину не менее 8 метров, а в высоту 18, остановились. «Но и где вход в вашу пещеру?» – угрожающе пискнула госпожа. «Развяжите мне, пожалуйста, руки!» – громко всхлипывая, проголосила одна из пленниц. А когда ей это сделала кнопка, зверокрыса подошла к дереву со светло-коричневой корой и на высоте своей головы засунула руку в трещину, а потом откинула в метр кусок коры в сторону, которая тут же повисла на кожаных петлях. «Нифига себе!» – воскликнула кошка. «Да, круто!» – кивнула головой госпожа. «Это вы сами сделали?» «Нет», – покачала головой развязанная. «Нам это убежище показала святая Параша, а ей пречистая дева». «Надеюсь, там ловушек нет», – сузив голубые глаза, мявкнула кнопка. «Да как можно?» – возмутились адепки. Ведь это не только наш дом, но и храм. Мы каждый вечер после причащения моемся в ручье и, переодевшись в чистое, заходим в убежище. Но только умоляем вас, не трожьте нашу святую Парашу. Она на втором этаже. А еще после нашей смерти положите нас рядом с нею». Пока Айдзулидзе снова связывала пленницу, кошка, прислонив пулемет к дереву, залезла вовнутрь и огляделась. К ее удивлению, в помещении оказалось светло. На полу лежали вязаные коврики и в неимоверном количестве разноцветные подушки. По стенам на гвоздях висели луки и копья, а в конце сверху свисала веревочная лестница. Светка молниеносно забралась по ней и оказалась на втором этаже. Верхняя комната освещалась маленькими выдолбленными окошками, затянутыми бычьими пузырями. А посередине, на возвышении, сложенном из прибрежных камней, лежала высохшая мумия зверокрысы без одежды. «Фу, какая гадость!» С омерзением подумала Кнопка и дотронулась кончиком красного сапожка до трупа. Поднялось облачко пыли, и голова зверокрысы с пергаментной кожей откатилась в сторону. «Ну чего там, Светка?» – раздался крик снизу. «Да ничего особенного!» – отозвалась Кнопка. «Сейчас рундуки осматривать буду. Их тут аж 7 штук». «А, ну давай!» – профыркала госпожа и взглянула в чистое голубое небо, которое окружало оазис. А вот за периметром райского уголка небо становилось более темным и тусклым. Над головой пиратки шумел ярко-зелеными пальчатыми листьями баобаб. Вокруг голосили попугаи разных цветов и оттенков. А вдали, как заметила Айдзулидзе, по веткам деревьев пробежало несколько обезьян. «Сколько живу на свете?» – благодушно подумала она. «А вот ни разу не ела мозг у обезьяны. Говорят, у нее прямо живьем отпиливают верхнюю часть черепной коробки и начинают кушать. Интересно, это вкусно?» «Простите, госпожа, а как вас зовут?» – тихо произнесла одна из пленниц. «Госпожа», – ответила пиратка. «Нет, я имею в виду ваше имя. Ну, Айдзулидзе», – пожала плечами крыса. «А у вас очень редкое имя. Если я не ошибаюсь, Айдзулидзе – это ласкательное от имени Айса?» Пиратка с интересом взглянула на размалеванную сектантку. «Ну да, меня так мама всегда называла. И поэтому мне тоже нравится, когда меня Айдзулидзе зовут. А зачем тебе это?» «Да дело в том, госпожа Айдзулидзе, что когда вы нас ввели в оазис, я мельком услышала ваше имя и вспомнила свою двоюродную бабушку Олю. Она старшая сестра моего дедушки». «Не твоего, а нашего!» – прокричали в унисон еще трое пленниц. «Ну да, нашего!» – кивнула головой сектантка и продолжила. «Так вот, у нашего дедушки была дочь Оксана, в общем, наша мама, которая умерла при наших родах. А жили мы все в Калмыкии, в городе Листа. А у бабушки Оли некогда была дочь Айса, которая убежала из дома и, по слухам, прибилась к бродячему цирку. Вот я и подумала, может, вы моя родственница?» Госпоже как будто дали мучным мешком по голове. Неподвижно стояла и не сводила глаз адепток. Те под ее взглядом испуганно сжались, а одна из них тихонечко всхлипнула. «Да я просто так вас спросила. Если хотите убить, то убейте. Но только положите нас рядом со святой Парашей». «Повтори, как звали твою двоюродную бабушку?» – хрипло пискнула пиратка. Оля. А где ее муж и чем он занимается? Как я слышала от дедушки, он у нее был массажистом, а потом умер, ответила другая адептка. Значит, вы мои племянницы, громко разрыдалась Айзубидзе. Я ведь, когда покинула город Листу, вас мой дедушка на руках носил. Пиратка бросилась к пленницам и начала их неловко целовать. Те же в ответ снова заревели. То ли от того, что их сейчас не расстреляют, а то ли, что обрели пропавшую много лет назад тетю. Когда кошка открыла крышку первого рундука, то обнаружила под ней какие-то большие и маленькие камни. «Что это такое?» – с недоумением подумала она и взяла в руки похожий на круглый галыш предмет. Он тут же в пальцах рассыпался в пыль. Она уже куда осторожней взяла второй, который начал сразу же крошиться. Светка с полным недоумением поднесла руку к носу и вздохнула осадок на руках, а потом с омерзением заорала во все кошачье горло. «Мля! Это же сухое говно!» «О, святая Параша, мы так счастливы!» — воскликнули снизу голоса. «Я вам сейчас покажу, вонючки поганые!» Взвыла кошка и рванула вниз по веревочной лестнице. Выпрыгнув из дерева, она, не задумываясь, схватила пулемет за ствол, замахнулась им, как от увиденного замерла. Четверо грязных, одетых в дикие шкуры зверей пленницы, да к тому же развязанные, обнимали со всех сторон Айдзулидзу и плакали, а та по очереди гладила их по нерасчесанным длинным волосам и, всхлипывая, целовала в размалеванные хари. «Ах, это ты, Светочка!» — стирая с лица слезы, произнесла госпожа. «Ты представляешь, а я нежданно-негаданно родных племянниц встретила!» «Там вместо денег сухие какашки!» — мявкнула кошка, до которой не совсем дошло сказанное товаркой. «Да, да!» – закивала головой Айдзулидзе. «Они, конечно, больные и на говне повернутые, но они моя родня. Вот Глаша!» – она погладила самую маленькую ростом зверокрысу. «А вот Даша, Маша и Саша!» Новоиспеченная тетушка звонко чмокнула амазонок. «А это, девочки, моя сестра по ремеслу. Зовут ее Светлана, а по прозвищу Кнопка». Девочки с мокрыми от слез лицами, по которым потекла камуфляжная краска, низко поклонились кошке. «Ну и замечательно!» – хлопнула в ладоши Айзулидзе, немного успокоившись. «Пойдемте, племяшки, я вас познакомлю с Аленушкой, дурачок. А дальше?» «Чего дальше?» – перебила ее Кнопка. «Там вместо золота одни сухие какашки. Они нас обманули!» «О, пречистые какашки!» – моментально возопили сектантки. «И мы вообще-то вас не обманывали», – добавила Глаша, «потому что все деньги, найденные нами на баржах, хранятся в дарах для причастия». «Это как?» – не поняла Кнопка. «Все, что лежит в рундуках, нам осталось от святой Параши. Вернее, что мы от нее смогли найти», – поправила сестру Саша. «Ага», – кивнула Даша с Машей. «Но вы и больные на всю голову», – покачав головой, промяукала кошка. «Я, конечно, знавала идиоток, но чтоб в какашки деньги запихивать, да еще и жрать, ну это вообще ни в какие ворота не лезет». «Мы их растворяем в ключевой воде и пьем», – улыбнулась Маша, которая была выше Глаши и Даши, но ниже Саши. «Бедненькие вы мои!» – жалобно хлюпнула носом госпожа и по очереди погладила племянниц. Неожиданно племянницы замерли, и самая высокая Саша прошептала: «Надеюсь, вы, Светлана, не осквернили святые останки Параши. В При этом Харри у Амазона окаменели, а в глазах появился фанатический блеск. Кошка, не раздумывая, накинула ремень пулемета на плечо и наставила на сектанта дуло. «Да нафига мне ваша мумия нужна?» Как можно добродушней промурлыкала она и передернула затвор. «Ты чего, Светка, с ума сошла, что ли?» Загородив собой родственников, профыркала крыса. «Я не для того их обрела, чтоб ты моих девочек одной очередью положила». «Тогда скажи своим девочкам, чтобы они не дергались, а то знаешь ли, Айдзлидзе, мне очень сильно не нравится, когда на меня вот так смотрят». «Простите нас», – пискнула Даша, и адептки поклонились. «Но можно одна из нас убедиться, что святые мощи не тронуты», – добавила Глаша, и, не дожидаясь ответа, юркнула в баобаб. Светка задумалась на несколько секунд. «Значит так, сейчас это наверху увидит, что голова мумии в стороне, и подымет кипиш. После чего трое вонючек бросятся на меня. И, судя по счастливой роже Айдзлидзе, помощи от нее будет мало». «А это значит...» И она заговорила вслух. «А я разве вам не сказала, что видела святое чудо?» «Нет», — покачали головами вонючки. «Когда я вошла в комнату, то увидела, как ваша святая параша приподнялась и упала. При этом голова у нее откатилась в сторону». «О, святая параша!» Благоговейно простонали сектантки и упали на колени. «А она пукнула или нет?» Со слезами счастья на глазах прошептала Даша. «Ну...» Протянула кнопка, обдумывая, что бы на это сказать. «Она уже 7-й раз пукает!» Прервала ее размышления Саша. «Я, кажется, это слышала», — фанатично разрыдалась Маша. «Да, да, и еще как ветер пустила, у меня аж волосы на голове дыбом встали», — мурлыкнула кошка. Из проема двери показалась Глаша с искаженным от ярости лицом. «Светлана рассказала нам о чуде», — наперебой закричали вонючки. «Да, да», — закивала головой кошка и повторила свою историю. Харя у Глаши тут же озарилась улыбкой, и по ней потекли слезы фанатического блаженства. «Ну чего, девчонки, пойдемте к Алёнушке?» — хрипло произнесла госпожа и первая пошла по вытоптанной тропинке. Как только товарки скрылись из виду, дурачок села на спину рыдающей Натальи. «Ну чего, повелительница какашек?» — злобно пробулькала она. «Хочешь, я тебе глаз выколю или горло подрежу, а лучше всего зубы вырву». Она провела кончиком кинжала по шее, что вызвало у предводительницы новые рыдания. Неожиданно попугаяха заметила тонкую веревочку и, срезав ее, стянула с шеи. И с любопытством уставилась на черный перстень, висевший на ней. Подумала она. «А перстенек-то непростой, и, судя по неизвестному металлу, он пришел к нам из глубоких времен. Откуда у тебя это?» Дурачок ткнула кинжалом пленницу.